Шарыфы паведаміў, што апаненты абмяркуюць спрэчныя папраўкі ў канстытуцыю, супраць якіх пратэстуе апазіцыя, а таксама новы фармат супрацы паміж урадам і апазіцыяй. Цяперашні прэзідэнт Славаччыны Іва Гаспаравіч набраў найбольшую колькасць галасоў у першым туры прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Набраўшы амаль 47%, ён разам са сваёй галоўнай апаненткай Іветай Радзічавай, якая набрала 38%, пераходзіць у другі тур, які запланаваны на 4 красавіка. Пасада прэзідэнта ў краіне функцыя збольшага прадстаўнічая, але вынікі ўчорашняга галасавання пацвердзілі падтрымку выбаршчыкаў прэм'ер-міністру краіны Роберту Фіка, які рыхтуецца да парламенцкіх выбараў у наступным годзе. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб затрыманні дзвюх амерыканскіх журналістак карэйскага паходжання, якія былі схопленыя на мяжы краіны з Кітаем. Па афіцыйных звестках, супрацоўніцы амерыканскай інфармацыйнай кампаніі Карэн ТВ былі арыштаваны ў аўторак. Інцыдэнт адбыўся ў кантэксце напружання паміж Пхеньянам і Вашынгтонам у сувязі з падозраннямі аб запланаваных КНДР выпрабаваннях новых балістычных ракетаў. Юрта вышынёю 2 метры і дыаметрам у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явіцца ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. Улады паведамляюць, што юрта будзе пастаўлена на цэнтральнай плошчы горада ўжо сёння, калі Казахстан афіцыйна святкуе Наўруз. Яна будзе бясплатна прадастаўлена для пачастунку ўсім, хто прыйдзе на святкаванне. Захад крытычна паставіўся да прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджойлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі выказаў шкадаванне ў сувязі з падзеямі на выспе і заклікаў краіну да як мага хутчэйшага правядзення выбару. Злучаныя Штаты раней прыпынілі праграму партнёрскай дапамогі Мадагаскару, а Афрыканскі саюз учора адрэагаваў прыпыненнем Мадагаскара сяброўства. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Вы на хвалях свабоды ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. У сённяшняй праграме вы пачуеце. У горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, для ўдзелу якой зарэгістраваліся 200 чалавек. Праскі акцэнт, тэмы выпускаў запрашэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра сітуацыю на тэлеканале «Белсат» Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры «Белсаце» Уладзімірам Коласам. Грамадскі рэдактар тыдня – польскі журналіст Цэзарый Галінскі. У перадачы Сергея Дубаўца сёння пра тое, як дараваць. А таксама вы пачуеце анталогію начной свабоды, лепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў нашым начным эфіры. Сёння ў горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка. Для ўдзелу ў ёй зарэгістраваліся 200 чалавек. Усе атрымалі асадкі з надпісам «Будзьма з мовай, горадня 22.03.2009». Удзельнікі пісалі тэкст Рыгора Барадуліна «У куце жыў Бог», а дыктавала яго Зінаіда Бандарэнка. Па заканчэнні удзельнікаў чакалі два вялікія торты, кава і гарбата. Разам з іншымі гарадзенцамі пісаў дыктоўку Сергей Страўцоў. Побач са мной пісаў дыктоўку Кастусь Жэнь, інжынер «Гродная энерга». Тэкст быў даволі цяжкаваты, памылкі трошкі былі, на хаду справілі іх, і здаецца, ўсё добра. Побач за мной таксама пісаў дыктоўку дацэнт, кандыдат біялагічных навук Валентин Лучко. Вы таксама спраўджвалі тэкст ці не? Ці быў лёгкі для вас? Для мяне ён быў адносна лёгкі, таму што я дастаткова добра валодаю іменна пісьмовай беларускай мовай. Думаю, што на адзнаку дадатную я яго напісаў. Сярод тых, хто пісаў сёння дыктоўку, я таксама сустрэў прафесара факультэта філалогіі Івана Лебешева. Я прыйшоў самастойна, адзін без студэнтаў. А наконт чычашка, я далёка сядзеў ад таго, хто дыктаваў, і не ўсё дачуваў. Таму ў адным месцы сказ нейкі напісаў не поўнасцю. А так нармальна. Вот Зинаида Бондаренко закончила резать торт. Ваше уражение от диктовки. Я чув, что такое хвалевание пробегало по широкам. Напевно, были некие тяжкости. Тяжкости были одного накірунку. Вот с левого боку молодёны, яны хутка все схопливали, и яны хутенько писали. И яны уже сидели готовенькие для наступного сказа, а с этого боку сидели больше люди пожилые. Им тяжко было, и яны не поспевали. И вот весь час там я до неких подыходила, полторала, несколько раз у одной и той же, а ты уже с нетерпливостью чекали, коли далее будет. Вот, але мне подается, что диктовка, она не складаная, и мне подается, что все справились вельми добра. Про сегодняшнюю агульнациональную диктовку у городни расповел Сергей Островцов. А у нас на черзе праский акцент. Европейский гамбит. Запрошение Беларуси во усходнее партнерство. Чому не послухали оппозицию? Заява Александра Лукашенко на Витебск ДРЭЛ. Сигнал до репрессии у тенешта иншая. Помеж Молотом и Кавадлом. Саммит Евразвязу на конт партнерства и визит Александра Лукашенко до Дмитрия Медведева у Завидова. Гэтые темы ў праскім акценце абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лённанскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лещенка. Перадачу вядзе Юры Драгахруст. Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства. Праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з постсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне нарады міністраў замежных справаў краін звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніта Ферэры Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму? Чаму працягваецца гэтая пяшчота? Чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля. Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уже закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более. Наталья, так и не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным. Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Вальднер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все. Александр, напередодні 16 сакавіка, яшчэ да гэтага працягу прыпынення санкцыяў, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, прыватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі мы ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. Пры гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне Еўразвязу не надта паўплывалі. Ну вось, як сказала Наталя, прыйшлі да высновы, берём і всё. Чаму? Бо беларускія апазіцыянеры выкладалі ж не только свае ўласныя пажаданні, нам не падабаецца Лукашэнка, ну, они выкладалі канкрэтныя факты парушэння правоў чалавека. Чаму гэта не зрабіла належнага ўплыву? Па-першае, я хачу зазначыць, што сама гэта метафара, мядовы месяц мне ўяўляецца не зусім трапнай, не зусім дакладнай. Тут хутчэй выпадае казаць пра магчымы шлюб па разліку, таму што ніякай рамантыкі няма ні з аднаго боку, ні з другога. Напрыклад, беларускі бок кажа: «Нявесці, так мовіць, Європе што? Чаго ты чапляешся па дробязях да мяне?» Європа са свайго боку таксама кажа: «А чаго ў вас рэпрэсіі?» То бок, каб жаніх не распускаў надта рукі. Таму тут вялікае каханне няма, але вымушае вялікая патрэба. І найперш, калі казаць пра беларускі бок, дык гэта эканамічная патрэба, ну, а Европу штурхаюць геапалітычныя чыннікі на тое, каб сапраўды прыватнасці ўзняць, скажам так, планку цярпімасці да парушэнняў правоў чалавека, да заціску дэмакратыі ў краіне. Европа, канешне, не будзе перарываць кантакты з беларускай апазіцыяй. Яе ваяжы будуць працягвацца і, магчыма, перыядычна выклікаць эмацыйную рэакцыю Александра Лукашэнкі. І ў пэўнай ступені Европа будзе, але дастаткова стрымана, рэдукавана, канешне, прамаўляць, прагаворваць вось гэтыя праскоску патрабаванні ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Аднак відавочна, што яны зараз на парадку дня адсунуты з першых месцаў недзе туды падалей, таму што звышзадача гэта ўсё ж такі любым чынам, хоць тушкай, хоць чучылам, як у тым анекдоце, уцягнуць Беларусь у агульнаеўрапейскія працэсы. Таму што без яе ўся задума ўсходняга партнёрства, яна па сутнасці распаўзаецца, развальваецца. Наталя, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикуючи позицию Европы, выказал меркование, что ну могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про боротьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политичных представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больш-менш пристойная. Чему так нельга было робить? Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы. Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так, вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але што з гэтым рабіць? Што рабіць з гэтым падарункам? Што рабіць з гэтай перамогай? І як Беларусь можа ёй скарыстацца? І можа гэта, дарэчы, зусім і не перамога? І можа быць, гэта нават і не падарунак? А можа гэта такі своеасаблівы еўрапейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць? Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества, и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Если у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что, в принципе, правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим. Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Минска не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все-таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Может, это саправды не подарунок, а гамбит худший? Ну, то, что это не подарунок, так официйный Минск это публично и заявляя. А вот коли услухаться у заявок официальных особ, у тое, что доводит белорусская пропаганда, так Европа все попередние годы жорстко помылялась. Вела такую дубовую политику, хотела поставить на колени, а зараз нарешті вот, яны там европейцы почухали репу, так бы мовить, зразумели, что это бьются недаремно головой у стену, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот яны почали нарешті более-менее нести разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз ахвяруется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на эти шесть краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадая, это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут в одном флаконе с ними мусить быть и громадско-политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку, миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он несколько дзён тому обрынувся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вот некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отшивая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вот под мурок белорусской системы, разгойдать ее. И он это в иншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але на самом деле это проговорюются фобии, якія как раз связаны с тем, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контест, и она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлиги, скажем так, у громадско-политичной сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может хутко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумовно, он зараз стримано так похвалит Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему у Прагу, потому что там навряд ли дадут вот так еще Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, даже, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине. Вы слухаете передачу «Працкий акцент». Тема выпуску – запрошение Беларуси во всходнее партнерство. У размове берут удел Александр Класковский и Наталья Лещенко. Ведет передачу Юра Драгохруст. Наталя, даволі шмат людзей, у асноўным крытыкаў удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве, вось весь час сапраўды аперуюць гэтай лічбай 600 мільёнаў даляраў на 6 краінаў. Ну, это ж сапраўды атрымліваюцца нейкія слёзы, калі тут за адзін раз Расія з царскага пляча дае паўмільярда даляраў, а тут увогуле, так бы мовіць, і каштуе гульня свечаў. Дзеля чаго гэта партнерство? Это просто, так сказать, вот для асалоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала. Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто сумма, которая будет идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику. Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвухсенсовно, это то, что Беларусь будет во всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховный представник Евразвязи в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чаму европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным пытанием? Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досведченных нібито европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чаму яны вот так глубоко подставляют Лукашенко у тим как раз питанні, где форс-мажорные, можно сказать, вонкові дейничают чинники. Как раз внутри країни он трошки можно, может, более, тем менее, дозволить свободы, некую одлігу допустить, покуль что без великой ризики для системы. А тут Москва просто выкручивая руки. И у меня вот такое прочувание, что Европа может праз некий час почуваться, как мыло з'евши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летой, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы бегаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братание по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во всходнее партнерство только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за апошнія тыдні разогнали 2-6 яшчэ некалькі непрыемных гісторыяў, там арышт гэтых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, трагічная гібель Яны Паляковай. Не кажучы, ну зусім не ўзорна гэты тэставы перыяд прайшоў афіцыйны Мінск, яго ж такі улучаюць ва ўсходняе партнёрства, фактычна ўжо тут справа ў капелюшы, і мне цяжка ўявіць, што калі, напрыклад, а гэта вельмі магчыма, што вось коли сустракались Лукашенко с Медведевым, все ж таки его дотиснули, и что, махчима, другого красовика на открытии сессии палаты будет у пожарным парадку уклиновано вот это опытание о признании мятежных грузинских территорий. И вот что тогда будет робить Евразвяз? Знову будут сбираться керамики краинов и казать, давайте будем откручивать назад это решение. Так, пробачьте, яны ж не захотели откручивать после того, как Алиев в Азербайджане фактично оформил себе пожитчевое президентство. Я не думаю, что они будут так робить и в этом выпадку. Тому, мне сдается, это вот как раз мы уже увоходим у тематику, коли можно казать про то, что хитрая политика Евразвязу приводит до того, что он сам себе у некоторых пытаниях у вынику лупцуя. Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что в принципе тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И в частности дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот им вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании, непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко. А, в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. Но тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна. Она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила. Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який урешті-решті запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит з своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завідаўскага саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья. Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными. Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила? Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит, и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик, и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать. Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в исходное партнерство? Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у серу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся между молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчимо. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначайся, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що іначе ось з того чи іншого боку буде вже